Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, досточтимый владыка Феофилакт, дорогие братья и сестры, для меня искренняя, просто человеческая радость быть сегодня вместе с вами. Действительно, 25 лет отдано Смоленскому краю, Смоленской земли. Никто не может сказать, что, как это иногда бывает, для того, чтобы приукрасить биографию, человека посылают на передовую. Поработать в деревне, в селе, год-два, потом биографию украсил и пошел дальше в гору. 25 лет жизни, которые я провел в Смоленске, действительно украсило не мою биографию, а мою жизнь. Это большая часть моей сознательной архиерейской жизни. И она связана с этим благодатным, героическим, небогатым краем с удивительной историей. Историей, которая впитала в себя, может быть, все только, что может впитать человеческое горе. Потому благодарю Бога за эти 25 лет жизни, которые меня многому научили, многое помогли мне понять. А самое главное, помогли понять тому, что архипастырь должен быть вместе со своим народом, близко со своим народом, слышать его голос, знать его чувства. И в своей пастырской деятельности отталкиваться именно от духовных нужд своего народа. Не знаю, как удавалось мне это во время пребывания в Смоленске, но я благодарю всех вас, в вашем лице всю Смоленскую область, за те 25 лет жизни. И, конечно, радуюсь тому, что за то время выросло целое поколение людей. Поколение духовенства. Поколение мирян. Когда в далеком 1990 году мы открыли с огромным трудом еще в советское время приход в городе Десногорске, то самыми смелыми, кто не побоялся прийти в храм, были наши бабушки. У некоторых и создавалось такое впечатление, что храм открыт для людей пожилых, для пенсионеров. Я уже тогда точно знал, что это не так. Потому что достаточно дать нашему народу свободно определиться, и храмы наши наполнятся. И властями, и воинством, интеллигенцией, и учеными, и простыми людьми, и тружениками, и теми же самыми неумирающими бабушками, которые воспитывают своих детей и внуков. Мы тогда могли только мечтать о таком величественном храме в Десногорске. Мы не представляли его контуры, мы не представляли его размеры, но я говорил о том, что Десногорск – это город атомщиков. Этот город, где располагается очень важное для всей страны предприятие, работа на котором связана с высоким риском. Именно поэтому над этим местом сугубо должно пребывать Божье благословение – покров Пречистой Царицы Небесной. И я хотел бы поблагодарить коллектив атомной электростанции здесь, в Десногорске, за то, что еще в то время, когда не было провозглашено никакой религиозной свободы, я имел возможность прийти на станцию, встретиться со всем коллективом, осветить реакторные залы. И хотя меня немного отговаривали от этого, утверждая, что это все-таки может повлиять на здоровье, со святой водой я вошел в этот зал и освещал реакторы. А затем прошел вокруг всего здания атомной электростанции и окропил ее святой водой. С 90-го года началось создание прихода здесь. Я благодарю всех, кто здесь потрудился. Я имел возможность уже сегодня поблагодарить особо отца Виталия и за его пасторскую работу в том храме, который был первым в Десногорске, и за его участие в этом строительстве. Но мое особое слово благодарности к руководству атомной отрасли и атомной электростанции. Я могу совершенно открыто и с очень большой гордостью сказать, что это единственный храм, который был при мне построен на Смоленской области, в созидании которого я не принимал материально никакого участия. Во все храмы мы вкладывали епархиальные средства и большие средства, особенно для того, чтобы начать строительство, для того, чтобы привлечь благодетелей. Иногда это было так трудно, что кажется, ну вот построим, и больше в епархии денег не будет. Но мы шли на это. А вот этот храм от начала до конца во всем своем великолепии построен теми людьми, которые разумно и сознательно направили свои средства на созидание этого Божьего дома, понимая все то значение, которое имеет для экономики страны Десногорская электростанция и вся атомная отрасль, понимая то, как хрупок человек и как хрупка любая самая современная технология. И для того, чтобы эти технологии, хрупкие и опасные, могли сегодня безопасно работать для людей, конечно, необходимо мастерство, прекрасное образование, внутренняя самодисциплина людей, обостренное нравственное чувство. Но нужна также и милость Божия. Именно поэтому и построен этот величественный храм здесь, в городе атомщиков. Мы будем молиться и о атомной электростанции в Десногорске, о всех тех, кто там трудится, о всей атомной отрасли России, которая сейчас, несомненно, как теперь принято говорить, набирает обороты, становится одной из самых важных отраслей национальной экономики, концентрируя замечательный интеллектуальный человеческий потенциал. И как не порадоваться мне сейчас уже не как правящему в прошлом смоленскому митрополиту, а как патриарху всероссийскому. О том, что происходит в этих замечательных, высокотехнологичных сферах национальной экономики, когда действительно живая вера людей, без всякого принуждения, как результат внутреннего, духовного, интеллектуального поиска, оплодотворяется живыми и добрыми делами, когда вера соединяется с сознанием, с технологием, с высоким уровнем управления. В каком-то смысле то, что сейчас происходит в этой области, является примером для всей России. Я не люблю говорить высокие слова, но скажу, не минуты не сожалея о том, что скажу. Примером для всего мира. Потому что человеческое сообщество, вся наша цивилизация входит в ту эпоху, когда высокие, хрупкие технологии становятся жизненно необходимыми. Когда без них не может существовать ни человеческое общество, ни человеческая личность. Если раньше человек зависел от своего физического здоровья, от своего ума, от того, насколько крепки были его руки и ноги, сегодня человек в значительной мере не зависит от себя. Он является частью огромной схемы, огромной сети технологической, которая работает по своим законам, которая может работать хорошо, а может и сорваться. Мы каждый день видим по телевизору то, что происходит в Мексиканском заливе. Разве там не было высоких технологий? Разве там не добывают нефть самые лучшие специалисты? Не говоря уже о том, что какой-то небольшой вулкан в Исландии парализовал воздушное движение почти всего северного полушария. А если еще один взорвется где-нибудь на Дальнем Востоке, а один в Африке, что будет означать наш высокотехнологичный век? Современным людям свойственно и по праву свойственно гордиться результатами своих изобретений, своего труда, дел рук своих. Но эта гордость должна быть не надменной гордостью язычника, а мудрым христианским отношением, проникнутым упованием на волю Божию. Мы должны восхищаться нашими достижениями, одновременно не умаляя, а усиливая молитву о роде человеческом. Вот тогда и будет стабильность в мире и в России. Тогда будет надежда на то, что результаты человеческого труда не погубят и человеческого разума, а помогут людям, если эти усилия будут оплодотворяться божественной благодатью. Как замечательно, что все это понимают нынешние руководители атомной отрасли и атомной электростанции здесь, в Десногорске. Я хотел бы вас сердечно за это поблагодарить, низко вам поклониться. Если какие-нибудь технократы со снисходительно-презрительной улыбкой в ответ на вопрос, а вы что, действительно в Бога веруете? Спросят вас об этом. Вы с гордо поднятой головой скажите: веруем, Господи, помоги нашему неверию. Скажите словами самого апостола, потому что этот есть пример для всего мира. Когда я впервые увидел на плане изображение этого храма, то у меня возник некоторый скептицизм, который был продиктован отсутствием материальных средств. Смоленская епархия — это бедная епархия, может быть, не столько сегодня, сколько в прошлом. Я привык всегда исходить из реальности. Я посмотрел на этот роскошный проект и сказал: а сможем ли мы все это построить? И те люди, которые пришли ко мне, сказали: мы постараемся. И вот теперь мы во всем великолепии видим этот храм в центре Десногорска. Низкий вам всем поклон, мои дорогие, и величайшая благодарность. Я хотел бы в память о сегодняшнем пребывании здесь подарить всему храму Казанскую икону Божией Матери. Это главная святыня России. Мы сегодня в день Казанской празднуем государственный праздник, День народного единства. Пусть Царица Небесная созидает особое единство. Единство веры и разума, единство интеллекта и горячей преданности Богу, единство людей разных политических взглядов, а потом все, кто будет подходить к этому образу, всех прошу помнить и меня недостойного в своих молитвах.